Это обнадеживает, но я должна пойти с ними. Луэлла, я понимаю, что ты обычно не делаешь ничего подобного, но знаешь ли ты, кого мне придется подкупить, чтобы поехать вместе с лейтенантом? Что? Пискнула Луэлла, широко раскрыв рот. Ты не можешь этого сделать. Красная армия, сам генерал дал на это добро. Даже заикаться о таком не думай. Если ты попытаешься дать советскому солдату деньги в обмен на услуги, то у вас обоих будут серьезные проблемы. По крайней мере, тебя бы выгнали прочь и, ну, я бы по тебе скучала. Я тоже буду по тебе скучать, сказала Янта, застигнутая врасплох признанием Луэллы, но факт остается фактом, я должна быть с лейтенантом. Я знаю, что ты должна быть его мечом и щитом, но разве ты не должна повиноваться и своему господину? Я имею в виду, что, если он того хочет, ты можешь просто подождать здесь, пока он не вернется, правильно. Просто он также должен повиноваться своему начальству. Маленький эльф, у тебя странный способ успокаивать других, ты это знала? Ну, мне всегда говорили, что я хорошо лажу с детьми. Все, что нужно, так это немного терпения и понимания. Ты, не бери в голову, сказала Янта, решив не задавать вопрос. Скажи ей это кто-нибудь другой, то она бы восприняла это как личный удар, но от эльфийки, она не была готова так сильно грузить себя размышлениями. Луэлла, что бы ты сделала, если бы не могла вернуться домой? Но я могу, это прямо там, простодушно сказала эльфийка, указывая на далекий лес. Хорошо, но что, если бы ты не могла? Почему не могу? Это не очень далеко. Черт побери, Луэлла, притворись, что не можешь. Эль, ладно, извини, но что бы ты сделала, если бы не могла пойти домой? Ну, полагаю, я бы продолжала работать на советы. Мне было бы грустно, очень грустно, но я бы постаралась двигаться вперед, к самому лучшему. А потом, если бы появился шанс на возвращение, что бы ты сделала для этого? Ну, я думаю, я бы сделала все, тихо сказала эльфийка, играя с травинкой. Янта поняла чувства Луэллы по этому поводу, почему она внезапно стала такой мрачной. Эльфы, высшие и лесные, были расами внутри своей расы. Они могли, а некоторым казалось, что им это по силам, жить вечно. День для эльфов проходил словно мгновение ока. Год был, возможно, равен такому отрезку времени, что вы себе не могли вообразить. Они были, по сути, бессмертны. И все же они были существами, которые жаждали компании и общения с другими. Для них это было необходимо, как воздух. Но кто может быть их спутниками, когда они навсегда остаются молодыми, а все вокруг стареет и меняется? Они могли наблюдать, как бесплодные равнины превращаются в могучий лес, а затем смотреть, как этот лес вырубается и превращается в могучее королевство. Наблюдать, как его потомки поднимаются и становятся процветающими и могущественными, прежде чем рухнуть, и могущественное королевство снова превратится в бесплодные равнины. А эльфы были единственными свидетелями произошедшего. В некотором смысле, бессмертие эльфов было проклятием и благословением. Они были свидетелями истории, но они были одинокими свидетелями. Они были единственной константой среди движущихся песков времени. Независимо от того, как сильно они что-то любили, как бы сильно они ни лелеяли что-то, в конечном итоге это стиралось с лица земли. Единственное, что у них было и могло длилось вечно, это сородичи. Быть изгнанным из семьи, без возможности вернуться, означало бродить по миру в одиночестве. Янта не хотела расстраивать эльфа этой мыслью, но она должна была заставить ее войти в свое положение. Прим. Константа, постоянная величина, скалярная или векторная, в математике, физике, химии. Ты когда-нибудь была в Миссалоне, Луэлла? Нет. Это остров, а точнее островная гряда. Это центр торговли, место встречи почти всего мира. Торговцы со всего моря привозят специи, ткани и ярких птиц, подобных которым ты никогда не видела. Их одежда странна, а обычаи необычны и одновременно заманчивы. Вода не просто голубая, а кристально-голубая, такая, которую можно увидеть у дна, а купаться можно хоть целый день. Пляжи — это мелкий белый песок, мягкий, он почти массирует твои ноги во время ходьбы. Дни долгие и теплые, но не жаркие. Ты можешь носить все, что пожелаешь, а если идет дождь, то он никогда не длится долго. В каждом дворе растет персиковое дерево. Жители выращивают фрукты круглый год, и они вырастают размером с твой кулак. Персики почти лопаются от сока, ты можешь сорвать их с ветки, когда гуляешь. Это мой дом, там я выросла, Там остался мой отец, и туда я не могу вернуться. Мне не разрешат вернуться, пока я не восстановлю свою честь. Мне нужно быть с Волковым, куда бы он ни пошел. Если он делает что-то важное, а меня там нет, будут шептаться, что он либо настолько мне не доверяет, чтобы я могла пойти с ним, либо я недостаточно умела или ценна, чтобы он взял меня с собой. Но это были бы просто слухи, возразила Луэлла. Да, просто слухи, но они могут испоганить любую возможность для меня вернуться. Я, Кинос, я, пустое место. Мои слова сейчас ни для кого ничего не значат. Только мои деяния могут спасти меня, только я сама могу сделать себя свободной. Вот почему я должна быть с лейтенантом и давить любые сомнения относительно моей чести. Мне нужно что-то, что докажет мне, что я все еще чего-то стою. Ну, может быть, есть один способ, сказала Луэлла, задумчиво поджимая губы. Я посмотрю, дозволено ли мне поехать с Волковым. Если получится, то я смогу убедить генерала Александрова позволить тебе пойти со мной. В конце концов, всякий раз, когда лесной эльф отправляется в далекую страну, он всегда нанимает телохранителя. Культурный аспект, но ты могла бы стать этим телохранителем. Замечательно, воскликнула Янта, в результате чего миниатюрная эльфийка вскрикнула от удивления, когда серебристоволосая наемница заключила ее в объятия. Боги сегодня на моей стороне, раз существует такой обычай. С каждым прошедшим днем я все больше должна тебе, великий учитель. Как я смогу отплатить тебе? О, на самом деле тебе ничего не нужно делать для меня. Я просто рада помочь другу, пробормотала Луэлла, сильно краснея. Как пожелаешь, учитель, но мне интересно, откуда взялся этот обычай? Я бы никогда не подумала о такой традиции у лесных эльфов. Ну, потому что его не существует в природе, но они-то этого не знают. На лице Луэллы появилась стеснительная улыбка, когда она это сказала. Примечание автора. Читая о Римской империи, я с интересом отметил, что они никогда не видели себя агрессором ни в одной из своих войн. Они всегда видели все свои деяния как способ защитить себя от варваров или устранить угрозу до того, как она сможет проявить себя в полной мере. Поэтому я решил, что подобная точка зрения будет логичной для империи, чтобы объяснить, почему они поступили так, как поступили. Кроме того, в течение месяца я сидел перед своим компьютером с 12 тысяч слов, но я так и не смог привести их в соответствие с требованиями, поэтому я просто вырезал кучу вещей, чтобы заставить сюжет двигаться быстрее, вместо того, чтобы делать еще одну главу про то, как все возвращаются на Элнус. А еще пару недель я люто упарывался с Каримом. Примечание к части. Мне, кстати, стало интересно, как советские техники выкручивались с установкой на Ми-24 колонок таким образом, чтобы те не повлияли на боевые характеристики вертолетов. Пишите ваши догадки в комментариях, ставьте плюсики, галочки и отмечайте ошибки через ПБ. Спасибо вам большое. Глава 8. Привет, Влад. Извини, что не пришел к тебе раньше, но ты же знаешь, такова армия. И все же мне жаль, что я пропускаю службу. Забавно звучит, да? Александров был одет в зимнюю генеральскую униформу, под ботинками хрустело при каждом шаге по снежному покрывалу, которое укутало кладбище в белый цвет. Небо было серым и пасмурным. Судя по всему, приближался буран. Не было необходимости читать слова на надгробиях. Александров знал имена многих похороненных здесь людей. Они были его друзьями, его товарищами, и он приказал многим из них погибнуть. Во все стороны, насколько мог видеть глаз, тянулись ряды могил, принадлежащих тем, кто отдал жизнь во имя защиты Родины. Война с фашистами забрала у них все или даже больше. На войне не имеет значения, кто есть кто. Ни плохих, ни хороших людей, только люди разных оттенков серого. Все, что имело значение в этой войне, было победой. Все, что имело значение, получало право жить. Прошло слишком много времени с тех пор, как он последний раз был здесь, слишком много с тех пор, как он в последний раз навещал своих старых друзей и их последнее пристанище. Ты будешь рад узнать, что лагерь работает без проблем, и твоя идея сделать на горе скважину избавила нас от проблем с санитарией. Я назначил Орлова моим помощником. Ты был прав насчет него, он способный, но слишком жесток. Александров вздохнул, чтобы успокоиться, прежде чем продолжить. Он снял перчатку и положил голую руку на холодный могильный камень. Провел рукой по поверхности и выгравированным литерам. Ты мне нужен больше, чем когда-либо, Влад. Ты был моим моральным компасом, надежным камнем в моем фундаменте. Независимо от того, что с нами случалось, ты всегда был тем, кто твердо придерживался своих принципов, тем, кто давал мне смелость делать то, что мне нужно. Влад, я пытаюсь удержаться на том постаменте, на который ты меня поставил. Я послал 15-е управление, когда они потребовали передать им орков. Бог знает, что они планировали сделать с ними. Мы также освободили ту шахту, о которой мы говорили. Мы готовим врачей и медоборудование для помощи тамошним рабам. То, что мы сделали, было почетно. Это то, чем можно гордиться, действительно гордиться. Александров вздохнул, поправляя генеральскую фуражку и поставив бутылку водки перед могилой своего друга. С щелчком открутил крышку. Никто из нас не слишком любил заниматься цветами, и я подумал, что тебе бы это понравилось больше. Я не знаю, могут ли покойники пьянеть, но это будет что-то с чем-то, ведь так, Влад, нерешительно сказал Александров, словно беспокоясь о том, что он собирается сказать. Надвигается буря, буря, которую я не смогу как-либо предотвратить. Р-331, Мифрил. Красная армия и Политбюро полностью слетели с катушек из-за него. Теперь мне это более очевидно, чем в те несколько месяцев за вратами. Больше нет позерства, нет грозного брецания оружием. Разрабатываются планы, дивизии приводятся в режим боеготовности, запасы увеличиваются в разы. Медленно, почти незаметно, но это происходит. Кажется, все генералы думают, что мы можем покрыть наши танки и самолеты мифриловой краской, и как только это произойдет, то мы можем ломануться через поля Европы и добиться победы, что мы можем пересечь Атлантику и вторгнуться в Америку. И что самое худшее, им удалось убедить большую часть Политбюро в том же. Раны от прошлой войны едва зажили, а они хотят снова вонзить в них нож. Я думаю, что, если мы развернемся в полную силу, то это будет конец не только Советского Союза, а человечества в целом. Мы уничтожим самих себя. Я имею дело с войной, в которой нет никакого смысла воевать из-за ядерного огня. Верха стали такими же испорченными и мерзкими, как царь, которого мы свергли. Политбюро не намерено когда-либо уступать контроль над правительством простым людям, как было обещано. Всегда будет угроза, всегда будет повод для того, чтобы они имели абсолютную власть. Некоторые враги нужны просто ради их существования. Наверху забыли свои корни, корни нашей революции. Они больше не смотрят на лица людей, которых попросят убивать или умирать. Они не видят их, даже если изо всех сил пытаются увидеть. Все, что они видят, это числа, и слишком многие из них думают так же, как Сталин. Они не думают о людях, которые никогда не женятся, о детях, которые никогда не увидят, что их отец вернулся домой, о матерях, которые будут провожать своих сыновей на войну, чтобы те никогда не вернулись. Как наша нация снова станет нацией призраков, наполненная пустыми домами и пустующими улицами. Все, что они видят, это винтовки. Дешевые расходные винтовки, не имеющие никакой ценности, кроме той, что можно достичь с их помощью. Я напуган, Влад, я напуган, и я не знаю, что делать. Я не знаю, кому доверять. Взгляд Александрова затуманился, и он понял, что плачет. Горячие капли делали ямки у его ног. Он грубо их вытер. Я пока не знаю, что собираюсь делать, Влад, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, или должен вообще что-то делать. У меня все еще есть старые друзья в системе, люди, с которыми мы служили в годы Великой Отечественной, добродетельные люди, которые, как и я, потрясены растущей коррупцией в Союзе. И все же, если я начну что-либо делать, я не знаю, спасу ли я Союз или обреку его, приняв меры. Я скучаю по тебе больше всего в такие моменты, как этот, Влад. Ты сволочь. Зачем тебе было нужно идти и умирать? Александров устало вздохнул, проведя рукой по шраму, идущему по его лбу, как он часто делал, когда был обеспокоен. Выпьем, Влад. Я зайду, прежде чем снова уехать за врата. Я взял твой пистолет, надеюсь, ты не возражаешь. Он всегда был надежной штукой. Скоро увидимся, старый друг. Александров вернулся к своим кортежу и телохранителям, ожидающим его. Сегодня ему придется поговорить с комитетом Политбюро, и он не хотел опаздывать. В последние несколько дней он встречался с ними несколько раз вместе с Сугаварой, но у членов Политбюро, казалось, постоянно появлялись новые вопросы к нему или дипломату. Если в ближайшие дни не произойдет чего-то из ряда вон, то начнется еще одна война, которую он не смог предотвратить. Ха-ха-ха. 8 лет назад, осада Барджи. Воздух был заполнен бешеным хором кричащих людей, ревущих зверей и пламени, жадно пожирающего толстые деревянные брусья. Дым вздымался жирными колоннами, сковывал горло и заставлял глаза слезиться. Запах дыма забивал нос, перебивая даже запах крови, стали и пота, которые всегда пронизывают поле брани. Дым перебивал даже запах гниющих трупов и необработанных ран. Единственное, чего он не смог перебить, это запах горящей человеческой плоти. Стрелы луков и болты арбалетов сердито свистели в воздухе, ударялись о баррикады, воздвигнутые для защиты осаждаемых от миссалонцев, словно метеориты. После каждого залпа воздух заполняли насмешки от осаждающих, хриплые крики осуждали, казалось бы, все, от матерей защитников до их сомнительных сексуальных действий с вьючными животными. Миссалон известен двумя военными аспектами, своими пиками и драконами. Для этого боя они привели их в большом количестве. Пикинеры, одетые в широкие панталоны и ярко отполированные стальные нагрудники и шлема, были самыми громкими из всех. Самые смелые из них выходили из укрытий, дразня лучников и предлагая им более заманчивую цель для стрелы, прежде чем наглец бросится обратно в укрытие. Прим. Пикинеры – вид пехоты в европейских армиях 16, начало 18 веков, вооруженный преимущественно 5-6-метровыми пиками, в отличие от стрелков, мушкетеров и аркебузиров, вооруженных огнестрельным оружием. В русском войске назывались копейщиками полками копейного строя. Слаженно действующее построение пикинеров представляло грозную силу в обороне, но отличалось низкой мобильностью при атаке. Миссалонцы не использовали в сражении крестьян-ополченцев, нет, они бы до такого не опустились. Они использовали профессиональную военную доктрину, очень похожую на имперскую, но с большим акцентом на индивидуальные навыки, а не на сходное снаряжение в военном механизме. На архипелаге была поговорка: «Ты взял либо сеть, либо меч». Для многих поле сражения было гораздо более заманчивым, чем жизнь рыбака, и потому так много молодых миссалонцев овладевали искусством фехтования и умением правильно обращаться с пикой. Ианта была одной из таких юнцов. Для женщины не было чем-то неслыханным быть в составе миссалонской наемнической роты. Некоторые истории повествовали о девах-воинах, которые вели жизнь полную воинской славы и завоеваний, но таких воительниц было немного, и они были далеко друг от друга. Женщины в целом меньше и слабее, чем их коллеги-мужчины, что порождает определенные недостатки на поле битвы, где сила и дальность замаха могут быть определяющими факторами в бою. Еще одна причина низкого числа женщин-солдат была гораздо более темной. Если женщина-солдат попадала в плен, то ее положение намного опаснее, чем у ее сокамерников. Наемники и солдаты в целом не самые нежные души, и разграбление городов красноречиво говорит о том, что будут делать люди, живущие в постоянном страхе смерти и противостоящие злоупотреблениям военной дисциплины, когда им дается свобода творить, что удумается. Если женщину-солдата схватит живой, то она долго не протянет. Возможно, она будет жить какое-то время, но лишь столько, сколько выдержит тело. От 20 до 50, может быть, даже до 100 мужиков, пока плоть не окажется в таком состоянии, что принять очередной член будет невозможно. Говорить о разуме в таком состоянии будет лишним. Однако Ианта была высокой девушкой, ростом в 6 футов и одаренной крепким телосложением. Она могла легко сойти за парня такого же возраста и, будучи девушкой 14 лет, решила испытать свое мастерство в бою. Она готовилась стать рыцарем-драконом, но никто из рода рептилий еще не выбрал ее, и поэтому в этой кровопролитной битве она сражалась на своих двоих. Она знала об опасностях боя, и поэтому на ее поясе висел кортик, но не для врага, а для собственного горла. Ианта нерешительно присоединилась к хору голосов, столь же громко, как и любой стоящий рядом человек. Когда ее пульс учащался, рот девушки наполнял вкус металла, перебивавший даже запах дыма. Она вцепилась в свой длинный меч и щит мертвой хваткой до белых костяшек пальцев, чувствуя, словно бы ее стальные рукавицы разорвались на части от оказанного на них изнутри давления. Ее шлем с забралом скрывал черты ее лица, и за это она была ему благодарна. Она не хотела, чтобы товарищи видели ее страх. Это были лучшие их лучших, когда дело доходило до миссалонских полков пикинеров. Они звались драги артигли или же драконьи когти. Ветераны, надевающие тонкие шелка или хлопок под доспехи и походящие на стаю тропических птиц. У множества из них были лихо вьющиеся усы и хорошо расчесанные и уложенные волосы, словно они собирались не сражаться на поля боя, а участвовать в каком-то спортивном мероприятии. Их презрение к смерти и небрежная храбрость были как заразительны, так и чужды Анте. Как они могли быть такими бесстрашными? Стрела наполовину прошила укрытие, за которым пряталась Анта, заставив ее сердце пропустить удар. Она внезапно почувствовала, будто бы ее доспехи сделаны из ткани, а не из стали, и Анта тяжко сглотнула и крепче схватила меч. Она не посрамит своего отца, лорда небесных всадников, вставшего в пеший строй, чтобы сражаться рядом с ней в ее первом сражении. Это была честь, от которой она не могла отказаться, и потому поклялась, что не разочарует его. С громким стоном пылающий барбакан рухнул из-за разрушения каменной кладки и деревянных балок, похоронив под своими обломками несколько несчастных душ. В воздух взметнулся огромный столб дыма, так как обрушившаяся конструкция затушила большую часть пламени. Мессалонцы возликовали, а защитники издали мученические стоны. Прим. Барбакан, межбашенный участок крепостной стены с воротами. В строй. Пики к бою. Живее шевелитесь. Чертовы стрелы. Построиться. Приказы проносились по строям, и мессалонцы быстро построились, но не в длинную цепь, а в форме клина, заостренного и крепкого, словно готовый к удару кулак. Знамена и блестящие наконечники пик взметнулись до небес. И Анта и другие бойцы, вооруженные мечами, топорами, булавами и другим оружием, не относящимся к пикам, встали по центру построения, чтобы вступить в рукопашный бой, если пикинеры не смогут нагнать ужасу на врага или их атака не удастся. Несмотря на свист стрел, казалось, что на поле битвы опустилась тишина, ибо теперь бал правила дисциплина войска пикинеров. Каждый человек походил на статую, молчаливую, неуклонную, стойкую, несмотря на нескончаемый дождь стрел. Немногочисленные лучники на несколько мгновений высовывались из-за грубо сделанных зубцов на вершине стены, чтобы пустить стрелу наугад, а затем снова нырнуть вниз, пытаясь избежать ответного огня хорошо обученных арбалетчиков. Готовься! Тысячи пик одновременно опустились вперед, но не было слышно ни звука, кроме шороха вымпелов и звона спорадически сталкивающихся наконечников. В атаку! Подобно волне, 3000 глоток издали клич, возросший до оглушительного первобытного злого рева. 3000 мессалонцев двинулись вперед волной плоти и стали. Первые ряды не колебались, даже вступив на горящие останки барбакана, твердо держа пики. Это было нереально, все приняло почти глянцевый вид, чересчур реальный, и Анта едва могла поверить, что она действительно вступает в свой первый бой. Ее взгляд, не отрываясь, глядел на блестящую броню перед ней. Ее доспехи, хоть она и привыкла к ним, были тяжелыми. Ситуация усугубилась, когда она проходила пылающие руины барбакана. От набегающего жара и Анте казалось, что она сварится в своем доспехе, как кабан на вертеле. Она чувствовала себя неуклюжей и нервной, будто бы ей стоило повернуть и пойти другим путем, дабы ее собственное тело не убило ее. Но пути назад не было. Отступить сейчас, значит угодить в петлю или быть четвертованной. Это означало бы отбросить даже самый малый клочок чести, на который она претендовала, и больше всего это опозорило бы ее отца. Так что она продолжала идти в атаку. Было большое столкновение стали и дерева, сопровождаемое криками боли, хотя и Анта не могла видеть ничего из этого, даже будучи в гуще события. Те, кто был позади нее, толкали вперед, а она и другие в ее строю напирали на тех, кто был впереди. Они замедлились лишь на короткое время, прежде чем солдаты снова набрали скорость, и Анта почти бежала, чтобы не отставать. Она чуть было не споткнулась о тела, некоторые из которых были буквально истыканы колотыми ранами, а у одного была снесена половина лица. У Анты было лишь несколько секунд, чтобы взглянуть на него, прежде чем она наступила на него и продолжила бег. Гарнизон дорого продавал свои жизни, город горел. Над головами солдат раздавался страшный рев наступающих рыцарей. Их скакуны поднимали и рвали своими челюстями лучников с крыш домов или же извергали потоки пламени, освещая большую часть города. Не было никого, кто мог бы выступить против них, кроме Виконта и его людей, спрятавшихся в крепости. Теперь для них это был котел. Прим. Виконт – титул европейского дворянства, особенно в британском перстве, средний между графом и бароном. Старший сын графа, при жизни отца, носит титул виконта. В немецком и русском дворянстве титул виконта отсутствует, аналогом можно назвать лишь титул бурграфа. Однако в ранние средние века существовал титул вице-графа. Волна наступающих разделилась, и по всему городу расползлись разные группы, которые брали то, что хотели, сжигали то, что хотелось, и убивали стольких, сколько им вздумается. Ианта была рядом с таверной, когда она убила своего первого человека. Она должна была быть более внимательна, но дым заставлял слезиться ее глаза, да еще вдобавок дезориентировали крики со всего города, рев пламени и звуки столкновения стали. Ее собственные шаги отскакивали от мощеных улиц грохотом сабатонов, только добавляясь к огромному количеству звуков. Несмотря на это почти стоило ей жизни. «Ай!» — взвизгнула Ианта, когда алебарда ударила по забралу шлема, ошеломив ее и оставив длинную царапину на металле. Она вовремя развернулась, чтобы выставить свой треугольный щит на пути второго удара. Алебардщик был одет в зеленовато-золотую ливрею виконта и дешевый железный шлем. Его лицо исказилось звериным рычанием, когда он поднял алебарду, прежде чем обрушить на Ианту лезвие топорика. Ианта снова попыталась заблокировать удар своим щитом, но тяжелый топор расколол мягкую древесину, разорвав ремень, которым щит был прикреплен к руке девушки. Топор застрял в изломанном щите. Перехватив инициативу и действуя инстинктивно, Ианта бросила щит и схватила рукоять алебарды, когда мужчина попытался отвести оружие назад. Кровь застучала в ушах, когда Ианта громко вскрикнула и ткнула своим длинным мечом вперед. Клинок мгновенно воткнулся в шею алебардщика, сталь прошила плоть, словно то и не было, и вонзилась между позвонков. Глаза мужчины широко и с долей непонимания раскрылись, став словно две коричневые тарелки, когда кровь потекла сначала по мессалонской стали, а затем изо рта. Он издавал булькающие звуки, будто кто-то старался сдержать кашель, и он упал на землю, схватившись за горло, когда Ианта с хлюпающим звуком выдернула меч. Ианта тяжело дышала, каждая мышца ее тела дергалась, когда ее тело была дрожь. Вокруг нее все было ярким и блестящим, каждый звук был кристально чист, несмотря на шум умирающего города вокруг. Кровь человека, умирающего у ее ног, была такой ярко-красной, что казалась красителем. Человек, которого она убила. Она смотрела на него в его последние минуты жизни словно в трансе. В этом состоянии она ясно услышала шаги, быстрые и целеустремленные, позади себя. Даже не задумываясь, Ианта схватила свой меч обеими руками и с криком бессмысленной ярости провела своим клинком по острой дуге со скоростью мессалонского мечника. Клинок разорвал плоть и ткани, как масло. Только это был не солдат. Лишь после того, как удар был завершен, Ианта увидела, кого она поразила своим мечом. Это была крестьянка, не намного старше самой Ианты, но уже в положении. Длинный кусок стали в руке Ианты, однако, рассек ее, как перезрелый плод. Не все вывалившиеся из живота крестьянки внутренности принадлежали ее телу, ибо розовый, но еще не родившийся ребенок выскользнул из раны, как какая-то непристойная галлюцинация. Рот умирающий раскрывался, но не мог издать ни звука, ни звука. Ее зеленые глаза смотрели на Ианту, словно та была горгоной, обращающей ее в камень. Ианта не могла отвести взгляд. Обвиняющий и смиренный взгляд запал в ее душу, словно два изумрудных угля. «Прости, я не знала», — пробормотала Ианта, когда ее охватил ужас и отвращение. Ее живот свернулся в узел, сердце стучало до звона в ушах, лезвие в ее руке, скользкое от крови, зловеще сверкало в слабо пробивающемся сквозь завесу дыма свете солнца. Ианта выронила его из рук, словно готовую укусить змею. Она обнаружила, что не может отдышаться. «А-а-а, не трогай меня», — закричала Ианта, когда раненая ее мечом девушка потянулась и схватила ее за лодыжку. Ианта упала и в спешке начала ползти прочь от девушки. «Прости, прости», — она произносила эти слова, не задумываясь, и вскоре Ианта бросилась мимо девушки к городским воротам. Она рыдала, когда бежала, опустив голову и не глядя перед собой, так что было неудивительно, что она столкнулась с чем-то, а точнее с кем-то. Ей показалось, что она врезалась в крепостную стену и с остальным лязгом упала на спину. «И от чего ты бежишь, дорогуша?» Голос был глубоким баритоном, излучающим власть и превосходство. Тот голос, который заставлял людей ниже рангом подчиняться и не требовал почти ничего, кроме молчания, когда он раздавался. Это был ее отец, Акамус, командир роты небесных всадников и гранд-мэр великого города Плутус. Он поднял ее в доспехах на ноги, словно простой человек, ведро воды. Его ледяные голубые глаза смотрели из глазниц забрала его шлема, меч в руке был измаран кровью. Его мифриловые доспехи сверкали в полуденном солнце. «Ты там была женщина, отец?» «Я не имела в виду, я не поняла. Она была беременна, отец, с ребенком. А я, заплакала Ианта. Прилетевший удар заставил ее увидеть звезды, ослепил лучами небесного светила. Когда ее шлем чуть было не развалился у нее на голове, но сила отца удержала ее на ногах. «Довольно!» — громыхнул голос отца, излучая силу дракона, которого он приручил и на котором вступал в бой. «Это поле битвы, место для воинов. Ты здесь или убиваешь, или умираешь. Если ты начнешь оплакивать своего врага, то они тебя изрежут, пока ты будешь хныкать над их синяками. Здесь нет места для твоих детских слез. Только твои товарищи за твоей спиной и твои враги перед тобой. Будь жестокой, девочка, или убирайся с глаз долой в лагерь для слуг, чтобы приготовить еду и почистить одежду настоящих воинов. Ты меня поняла?» «Да, отец», — рыдала Янта. «Где твой меч?» «Я обронила его, ате». Еще один удар заставил колени Янты почувствовать слабость, и она чуть было не упала на землю. «Если ты бросаешь свое оружие, ты бросаешь свою жизнь. Этот клинок — это то, что стоит между тобой и смертью. Не смей впредь его бросать. Ты хочешь умереть, дитя, или ты хочешь жить? Иди отведи меня туда, где ты потеряла свое оружие». «Да, отец», — хныкнула Янта, чувствуя себя муравьем, идущим в тени великана. Когда она шла рядом с отцом, когда она была рядом с ним, то она ничего не боялась. Ее отец был физическим выражением силы и боевого мастерства. Когда он шел, он словно бы щеголял своим званием мечника-ветерана, человека, абсолютно уверенного в своей власти. Каждое движение, каждый жест совершался с идеальным контролем и уверенностью. Там, где ступала его нога, все покорялось ему, и никто не смел посягать на его владение, потому что он был мессалонским мастером клинков, одним из величайших мечников в известном мире. Другие мужчины были всего лишь призраками на фоне ее отца. К ужасу Янты, крестьянка была еще жива. Когда они вернулись на место, рядом с ней лежал мертвый нерожденный ребенок, все еще прикрепленный пуповиной к куче крови и внутренних органов. Она избегала смотреть на нее и чувствовала, как глаза отца впиваются в нее. «Возьми свой клинок, Янта». «Да, отец», — послушно ответила Янта, взяв в руки окровавленный клинок и протерев его тканью, прежде чем вернуть его в ножны. «Что ты творишь?» Это был не злой вопрос или упрек, но то, что заставляло Янту покрываться потом и отнюдь не от жары вокруг. «Я очищаю меч, отец. Значит, ты оставишь эту женщину страдать до тех пор, пока она не умрет? Ты смертельно ранила ее, Янта, так даруй ей чистую смерть». «Но я не...» «Прекращай ребячиться. Это результат твоих деяний. Каждый раз, когда ты обнажаешь свой меч, каждый раз, когда ты им размахиваешь, ты должна быть готова убить, иначе твоя кровь обогрит чужой клинок. Ты должна быть готова разобраться с последствиями своих действий. Теперь закончи то, что начало, Янта. Сейчас же». Голос отца походил на рев дракона, заставив Янту дрожать перед его силой. Взяв клинок в обе руки, она вознесла его над женщиной, все еще борющейся за жизнь. Ее оливковая кожа приобрела серый цвет погребальной маски. Янта так сильно сжала меч, что была уверена, что ручка сломается, а затем, отбросив все мысли из своей головы, опустила лезвие вниз и надавила на него всем своим весом. Сталь прошла сквозь грудь женщины и вонзилась в землю под ней. Когда она попыталась вытянуть меч, лезвие застряло, и Янте пришлось надавить сабатаном на грудь женщины, чтобы высвободить его. Она сделала это молча. Отец также не проронил ни слова. «Ты и этого зарубила?» — спросил отец, указывая на растянувшегося возле таверны алебарщика. «Да, отец, это было хорошее убийство. Хорошо справилась. Теперь иди за мной, эта битва еще не окончена». «Да, отец, ха-ха-ха». Янта предполагала, что ей следовало бы подольше смотреть на здания, которые простирались до небес, словно жадные пальцы из стекла и стали, внушительные и стерильные внешне, будто неуклюжие великаны, и она с трепетом взирала на них. Но физические потребности пересиливали даже новые и удивительные вещи, которые, казалось, были способны перевернуть картину мира любого человека. Ей объяснили, что такое зима, но теперь Янта неохотно признавала, что не до конца поняла значение этого слова. Она выросла и прожила почти всю свою жизнь на Мессалонском архипелаге. Там всегда было тепло, почти жарко, как писали некоторые, и одежда, как правило, была тонкой и легкой, а в некоторых случаях отсутствовала в принципе. Броня создавалась с расчетом на практичность и мобильность, без множества слоев, так распространенных в империи, чтобы предотвратить перегрев. Рыцарь Мессалонец был гораздо менее бронирован, чем многие его коллеги на континенте Фалмарт. Янта встречалась с холодом всегда перед дождем, прохладной ночью и ранним утром. Обычно было достаточно одеть штаны вместо тоги или юбки, но не более. Но этот обжигающий холод, который охлаждал стальные звенья ее кольчуги, создавал ощущение, будто сквозь ткань одежды ее обволакивают ледяные полосы. По телу пробежала легкая дрожь, и она почувствовала, как зубы стучат. Последний раз такое случалось только тогда, когда она отправлялась в длительный полет на драконе, не надев тяжелую шерстяную куртку и шапку заранее. Хуже всего то, что ее чертовы эльфийские уши быстро замерзли, а чувствительные связки хряща и плоти наиболее сильно реагировали на холод. Ианта обхватила свои плечи, плотнее запахиваясь в свой тонкий дорожный плащ, с досадой замечая, что она оказалась единственной, кто кроме эльфийки Туки беспокоился из-за холодов. Японцы оделись в теплые вещи заранее, другие жители Фалмарта были одеты явно по погоде, а для советов, похоже, температура приходилась комфортной. Даже эльфийка Луэлла, которая никогда не знала ничего, кроме продолжительного лета с короткой и мягкой зимой, казалось, совсем не беспокоилась из-за мороза, одевшись в толстые теплые одежды, которым Ианта завидовала и корила себя за то, что не взяла такие же с собой. Холодно, Ианта сжала челюсти, чтобы зубы не стучали в унисон, прежде чем ответить своему работодателю. «Все хорошо, Феликс, все хорошо», медленно и тяжело ответила она ему на языке его родины. Ей даже удалось улыбнуться, несмотря на появившуюся на лице лейтенанта застенчивую улыбку, которая появлялась всякий раз, когда он спрашивал ее о чем-либо. После непродолжительного заминки в течение нескольких мгновений, пока ее покусывал мороз, она почти стремилась сесть в длинную повозку с черными стеклами и плоской передней частью. Повозка была глянцевой, как будто отполированной, но на самом деле это было не так. Дверь отодвинулась, но никто ее не касался, и Анте пришлось заставить себя не делать защитный жест от злых духов, чтобы не показаться невеждой перед своим господином. Это технология, а не магия. Итак, без лишних слов она сделала несколько коротких шагов и села недалеко от хвоста повозки. К счастью, внутри кареты было тепло, и она с довольным вздохом села на обитое тканью сиденье, поблагодарив тех богов, которые присматривали за этой землей, за их милость, когда зловредный холод убрал свои костлявые пальцы от ее ушей. «Слишком холодно для тебя, а, несмотря на температуру», от этого голоса кровь Ианты обратилась в лед. От голоса, с которым девочка становится девушкой, но с оттенком жестокости и отзвуком многих лет жизни. Она тяжело сглотнула, прежде чем ответить апостолу, стоящий прямо в проходе с фирменной чеширской улыбкой. «Я выживу, жрица», — ответила Ианта спокойным тоном. «Может да, а может и нет. Откуда тебе знать? Лучше скажи мне, как дела?» Не дожидаясь ответа, апостол заняла вакантное место рядом с Иантой и обняла ее за плечи. Ее пальцы сомкнулись позади шеи. Несмотря на свой больший рост, Ианта никогда ранее не чувствовала себя такой беспомощной. Словно драконьи лапы, пальцы апостола, способные вонзиться в сонную артерию словно стальные шипы, нежно прижимались к ее шее. «Мне сейчас так с тобой грустно, я уже говорила тебе, нет, жрица». «Хаэм, ну, тогда тебе хорошо бы это запомнить, ты согласна?» «Да, жрица». «Хорошо, тогда не забывай», закончила Рари, вновь став радостной как прежде и махнув рукой, покидая сиденье рядом с Иантой и устремившись еще дальше в карету. Ианта выдохнула. Она не знала, что делать, и положила руку на свой меч в поисках уверенности, которую могла дать только хорошо кованая сталь. Апостол был созданием, которое она не могла победить. Мало того, что она не могла ее убить, так она не могла от нее сбежать. Если бы Рари Меркурий хотела ее смерти, то она бы сделала это незамедлительно, легко и непринужденно. Ианта крепче сжала рукоять длинного меча, пытаясь найти хоть сколько-то смелости в знатно изношенной рукоятке. «Ха-ха-ха, лейтенант Итами, могу я поинтересоваться, почему мы едим здесь?» — спросил Феликс. «Не хочу жаловаться, но порции кажутся довольно маленькими».